Глава 16. Марк, здравствуй. Выхожу на улицу и киваю парню, кутаюсь в легкий плащик. Осень потихоньку берет свое. И вот уже приходится по вечерам накидывать что-то на себя, чтобы не замерзнуть и не заболеть. Аби, ты прекрасно выглядишь. С улыбкой отвечает мне брюнет, особенно внимательно осмотрев мои оголенные коленки. Платье-то не длинное. Спасибо. Но лучше зови меня Абигейл, произношу отрывисто. Не знаю почему, но не могу слышать, как Марк называет меня сокращенным именем. То ли дело Алан. Левая рука невольно тянется ко рту и рассеянно трогает губы, тем самым воссоздавая в голове воспоминания ощущений от поцелуя блондина. Колени начинают чуть подрагивать, а дыхание учащаться. Ну, хватит про него. Я резко отдергиваю руку и заставляю себя сфокусироваться на Марке, на его открытой улыбке и милым ямочкам на щеках, на его такой непохожести на Алана. И это должно стать для меня главным на данный момент. «Как скажешь, красотка». Легко соглашается брюнет и, взяв меня под локоть, ведет за ворота Академии. «Думаю, нам стоит немного прогуляться, ведь ты совсем не видела столицы». «Да, ты прав. Мне очень хочется увидеть город». Соглашаюсь я и покорно иду рядом, всеми силами пытаясь отогнать от себя неприятие прикосновений Марка. Почему-то меня раздражает абсолютное отсутствие дистанции между нашими телами. Сердиледжио находится немного на отшибе от центральной части города. Но и здесь, совсем рядом, буквально в пешей доступности, есть красивый старинный собор. Предлагаю прогуляться до него. До чего-то посерьезнее лучше ехать. Как ни в чем не бывало, болтает Марк. Собор – это здорово. Натянуто улыбаюсь парню и пытаюсь полностью сосредоточиться на его рассказе про историю этого самого собора. Его построили более 10 веков назад, представляешь? Но в прошлом веке, правда, реставрировали. И немного отклонились от изначальной архитектуры. Тем не менее, много оставили в изначальном духе того времени. Восторженно рассказывает парень. Я же вежливо киваю и слушаю вполуха. Нет, мысли о Балане наконец удалось отогнать на второй план. Теперь меня занимают дома вокруг. Какие они степенные, строгие. Так не похожие на простые постройки. Пикуена-сити. Но практически все серые и мрачные, словно совсем позабыли, что такое солнечный свет. Впрочем, так оно и есть. В столице пасмурная погода явно преобладает над солнечной. Не так, как на юге. «Мы пришли», говорит Марк после того, как мы несколько раз свернули в проулок и, наконец, вышли на широкую открытую площадь. «Вау!» Отвечаю я с придыханием. Передо мной величественная постройка, выполненная из бежево-серого камня. Да, и тут не обошлось без серого. С двумя башнями, на самом верху которых находятся большие колокола, а посередине здания, прямо в небо, утыкается острый резной шпиль. «Да, он красивый. Ты поди, сидюся в городке, никогда похожего не видала». С довольным видом спрашивает парень. Меня почему-то коробит эта его вроде бы безвредная фраза. Мне в ней слышатся намеки прямым текстом на то, что я из глухой провинции. Ничего дальше своего носа в жизни не видела. И покажи мне одну маломальски известную достопримечательность, так я открою рот и закапаю пространство вокруг слюной. У нас городок, может, и небольшой, но вполне себе цивилизованный. А ты, Марк, поди солнца жаркого не видел в своей жизни. Чуть вздернув носик, отвечаю я. Смеется парень. Уела меня, признаю. В столице сухость и жара нечастые гости. Но зато зима не слишком суровая. Мы еще немного бесцельно блуждаем по площади, окончательно стемнело. И улицы освещают высокие круглые фонари. Поднимается ветер и становится ощутимо прохладнее. По крайней мере мне, ведь холодный воздух вовсю задувает под юбку. «Замерзла?» Словно читает мои мысли Марк. «Есть немного». Отвечаю я, мечтая о кружке горячего какао, а лежа на кровати под минимум двумя пледами. «Пошли, согреемся в кафе. Оно тут неподалеку. Его многие из академии посещают. Цены приемлемые. Еда вкусная, а внутри уютно. Там и аристократы бывают. В смысле...» Рассказывает парень и ведет меня на боковую улицу. Аристократов мне на сегодня хватило, но перспектива посидеть хотя бы полчасика в тепле воодушевляет. Вот мы и пришли. Марк подводит меня к невзрачному зданию с названием «Нетрезвые горгульи». Заходи. С недоумением смотрю на вывеску, но тем не менее иду внутрь. Сырость и холод окончательно доконали меня, и провести время в какой-то забегаловке не кажется такой уж жуткой перспективой. Да и вряд ли здесь действительно водятся аристократы. Только не в заведении с таким названием. Так что одной проблемой меньше. Пойдем, поищем место. Тащит меня за руку брюнет. В зале оказывается весьма прилично. Вопреки моему предвзятому мнению, и людей много. На автомате вижу нескольких ребят с курса, о чем-то активно беседующих за столиком. Похоже, Марк не преувеличивал. Присаживайся. Не самое лучшее место. Но в данный момент другого нам просто не найти. Парень подводит меня к столу на двоих в самом дальнем углу зала. Она находится как бы чуть в закутке и сразу не разглядишь. Зато отсюда открывается прекрасный вид на остальной зал. Быстро сделав заказ улыбчивой официантке, я извиняюсь перед Марком и ненадолго покидаю его, чтобы освежиться в дамской комнате. В одном месте мне приходится протискиваться сквозь толпу, и тут до меня доносится обрывок чужого разговора. «Людей немерено. Такое ощущение, что каждый из академии считает своим долгом провести пятницу именно здесь». Растягивая слова, надменно говорит знакомый голос. «А куда им еще податься, Алан? Это у нас с тобой есть деньги и приличная одежда. Для мест получше. Но далеко не у всех так. Да что там говорить, за нашим столом только мы с тобой знаем, как выглядеть хорошо». «Ты прав, бро». Доносится до меня ответ, а потом оба парня смеются. Я медленно оборачиваюсь в их сторону, желая воочию убедиться, что там тот самый блондин, и натыкаюсь на холодный пронзительный взгляд. «Твою Моргану, что ж мне так не везет-то?»